Ита, песня Бога, величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава третья. Карма-йога. Текст 13. Преданные Господа освобождаются от всех грехов, поскольку вкушают пищу, предложенную Господу в качестве жертвы. Те же, кто готовит пищу ради собственного наслаждения, воистину едят один лишь грех. Комментарий. Преданные Всевышнего Господа или люди в сознании Кришны называются санта. Это означает, что они всегда думают с любовью о верховной личности Говинде, дарующем все наслаждения, или Мукунде, дарующем освобождение, или Кришне, все привлекающие личности. Они не принимают что-либо, не предложив это сначала Всевышнему Господу. Поэтому такие преданные постоянно совершают яги, то есть жертвоприношения, в форме различных видов преданного служения, таких как киртанам, смаранам, арчанам и другие. И это совершение яги удерживает их от деградации в материальном мире. Остальные, которые готовят пищу ради собственного наслаждения, не только являются ворами, но и питаются одним грехом. Разве может быть счастлив человек, если он вор и грешник? Это невозможно. Поэтому, чтобы люди во всех отношениях стали счастливыми, они должны усвоить выполнение нетрудного процесса санкиртана-яги или воспевания святых имен Господа, полностью осознавая Кришну как верховную личность Бога. Тогда на земле станут возможны мир и счастье. Текст 14. Все живое кормится злаками, злаки произрастают благодаря дождям. Дожди выпадают благодаря совершению жертвоприношений, а жертвоприношения проистекают из предписанных обязанностей. Комментарий. Шрила Баладева Видьябушана, замечательный комментатор Бхагавад-гиты, написал следующее. Всевышний Господь, известный как Ягья Пуруша, или лично принимающий все жертвоприношения, является господином всех полубогов, которые служат ему, как различные части тела служат целому. Полубоги Индра, Чандра, Варуна и другие всего лишь служащие, управляющие материальными делами, и веды предписывают жертвоприношения для удовлетворения этих полубогов, с тем, чтобы они были довольны и поставляли людям достаточное количество воздуха, света, воды для производства злаков. Когда поклоняются Господу Кришне, то при этом почитаются и полубоги, которые являются различными частями тела Господа. Поэтому нет необходимости в отдельном поклонении полубогам. По этой причине преданные Господа, находящиеся в сознании Кришны, предлагают пищу Кришне, и только потом ее съедают. Это процесс, который духовно насыщает тело. Таким образом, не только уничтожаются последствия прошлых грехов, но и тело становится неподвластно материальному загрязнению. Как определенная вакцина защищает человека от болезни во время эпидемии, так и еда, предложенная сначала Господу Вишну, дает нам способность сопротивляться материальным влияниям, и того, кто всегда так поступает, называют преданным Господа. Поэтому человек в сознании Кришны, который ест только пищу, предложенную Кришне, может нейтрализовать все последствия прошлых болезней тела, которые препятствуют процессу самореализации. С другой стороны, тот, кто так не делает, продолжает увеличивать количество своих грехов и тем самым готовит себе следующую жизнь в теле свиньи или собаки, как расплату за прошлые грехи. Материальный мир полон страданий, но тот, кто приобрел иммунитет, принимая прасадом пищу, предложенную Всевышнему Господу, находится в безопасности, тогда как другие становятся его жертвами. Настоящая пища – это злаки и овощи. Человеческие существа питаются различными видами злаков, овощами, фруктами и так далее, а животные питаются отбросами злаков, овощей, травой, различными растениями и так далее. Люди, привыкшие питаться мясом, также зависят от произрастания растений, так как ими питаются животные. Итак, в конечном счете, мы зависим от урожая, собранного с полей, а не от продукции больших фабрик и заводов. Урожай же зависит от обилия дождя, который контролируется такими полубогами, как Индра, богом Солнца, Луны и так далее. Все они являются слугами Господа. Всевышний Господь может быть удовлетворен жертвоприношениями, а тот, кто не приносит их, окажется в нищете. Таков закон природы. Поэтому ягья, особенно санкиртана ягья, воспевание святых имен, предписанное для данной эпохи, должна выполняться хотя бы для того, чтобы спастись от голода. Текст 15. Предписанная деятельность приводится в ведах, а веды исходят из верховной личности Бога. Поэтому всепроникающий Господь извечно присутствует в обрядах жертвоприношений. Комментарий. в этом стихе снова и более подробно говорится о необходимости трудиться только ради удовлетворения Кришны, Верховной Личности Бога. Но если работать для удовлетворения Всевышнего Господа, нужно сначала узнать направление этой работы, исходя из священных писаний. Веды – это кодекс человеческой деятельности. Все, что совершается помимо ведических указаний, называется викарма, или греховное действие, не разрешенное авторитетом. Поэтому в любом случае каждый должен обращаться к ведам для того, чтобы получить указания, помогающие избежать последствий своих действий. Как в повседневной жизни каждый должен трудиться соответственно законам государства, также он должен соблюдать законы Бога или Верховного Властителя. Все эти ведические законы исходят непосредственно из дыхания Верховной Личности. В Брихадаранъяка Упанишад говорится: четыре веды, а именно Ригведа, Яджурведа, Самаведа и Атарваведа, есть эманации дыхания Верховной Личности Господа. Господь, будучи всемогущим, может говорить дыханием, как это подтверждается в Брахма-самхите. Каждый из его органов чувств может совершать работу всех остальных органов. Действительно, Писания подтверждают, что он только бросил взгляд на материальную природу и таким образом породил все живые существа. После сотворения или оплодотворения обусловленными душами чрева материальной природы, он дал ведическую мудрость в форме своих наставлений, с тем, чтобы обусловленные души могли вернуться домой, обратно к Богу. Мы должны постоянно помнить, что, находясь в материальном мире, мы страстно желаем материальных наслаждений, но ведические наставления таковы, что каждый может удовлетворить свои извращенные желания, а затем вернуться обратно домой к Богу, тем самым завершив свои так называемые наслаждения. Это шанс, предоставленный обусловленным душам для достижения освобождения. Поэтому все люди должны следовать процессу яги, развивая в себе сознание Кришны. Даже те, кто не следует ведическим предписаниям, могут усвоить принципы сознания Кришны, что заменит совершение жертвоприношений. Текст 16. Мой дорогой Арджуна, тот, кто в человеческой жизни не выполняет жертвоприношений, предписанных ведами, несомненно ведет жизнь полную греха. Живя только ради удовлетворения своих чувств, такой человек живет впустую. Комментарий. В этом стихе Господь осуждает философию мамонистов, проповедующих труд в поте лица для чувственных наслаждений. Для тех, кто хочет наслаждаться этим материальным миром, вышеупомянутый процесс совершения яги абсолютно необходим. Тот, кто не следует этим правилам, очень рискует, подвергая себя возможности все более строгого наказания от материальной природы. Соответственно законам природы, человеческая форма жизни специально предназначена для самореализации одним из трех способов, а именно путем карма-йоги, гьяна-йоги или бхакти-йоги. Трансценденталистам, находящимся выше порока и добродетели, нет необходимости строго следовать выполнению предписанных жертвоприношений, но для тех, кто занят удовлетворением чувств, необходимо очищение через вышеупомянутый цикл совершения яги. Существуют различные типы деятельности. Тот, кто не находится в сознании Кришны, без сомнения пребывает на чувственном уровне и поэтому должен выполнять какую-то благочестивую деятельность. система яги, жертвоприношений, построена таким образом, что люди, обладающие подобным чувственным сознанием, могут удовлетворить свои желания, не запутываясь в последствиях деятельности ради удовлетворения чувств. Благосостояние мира зависит не от наших собственных усилий, а основано на его первоначальном устройстве Всевышним Господом, поддерживаемым полубогами. Поэтому яги предназначаются для конкретных полубогов, упомянутых в Ведах. Косвенным образом такой процесс также приводит к сознанию Кришны, поскольку человек, совершающий яги, несомненно обретает сознание Кришны. Но если выполнение яги не приводит к осознанию Кришны, то все это рассматривается как простое соблюдение ритуалов. Не следует ограничивать этим свое духовное развитие. Необходимо подняться выше простого следования моральному кодексу и тем самым обрести сознание Кришны. Текст 17. Но для того, кто черпает удовольствие в самом себе, чья человеческая жизнь посвящена самоосознанию, и кто находит полное удовлетворение в себе самом, для того нет обязанностей. Комментарий. Тот, кто полностью обладает сознанием Кришны и полностью удовлетворен своей деятельностью в сознании Кришны, не нуждается более в выполнении какого-либо долга. Благодаря тому, что он находится в сознании Кришны, вся его внутренняя нечистота сразу исчезает, чем достигается результат совершения многих-многих тысяч жертвоприношений. Благодаря такому очищению сознания человек полностью осознает свою вечную взаимосвязь со Всевышним Господом. Таким образом, по милости Всевышнего, его обязанности проясняются сами собой, и поэтому он больше не обязан выполнять наставления Вед. Такой человек, обладающий сознанием Кришны, более не интересуется материальной деятельностью и уже не находит удовольствия в вине, женщинах и подобных безумствах. Текст 18. Самоосознавший человек не стремится к какой-либо цели, выполняя свои обязанности, и у него нет причин не выполнять их. Он также не зависит от других живых существ. Комментарий. Осознавший себя человек не обязан более выполнять какие-либо предписанные обязанности, за исключением деятельности в сознании Кришны. Сознание Кришны не является бездействием, как это будет объясняться в следующих стихах. Человек, обладающий сознанием Кришны, не нуждается в чем-либо покровительстве, будь то человека или полубога. Если он действует в сознании Кришны, то он тем самым выполняет все свои обязанности. Текст 19. Поэтому человек должен действовать из чувства долга, не беспокоясь о плодах своего труда, ибо действуя без привязанности, он достигает Всевышнего. Комментарий. Всевышний означает верховную личность для преданных и освобождение для имперсоналистов. Человек, работающий в сознании Кришны под надлежащим руководством, не привязываясь к плодам своего труда, несомненно продвигается к высшей цели жизни – Арджуне было сказано, что он должен сражаться в битве на Курукшетре ради Кришны и по его желанию. Стремление быть добрым человеком и не совершать насилие – тоже форма привязанности к результатам своей деятельности. Но действовать ради Всевышнего – значит действовать без такой привязанности. Таково высшее совершенство деятельности, рекомендованное Верховной Личностью Господа Шри Кришной. Такие ведические ритуалы, как жертвоприношение, выполняются ради очищения от грехов, совершенных ради чувственного наслаждения. Но деятельность в сознании Кришны трансцендентна по отношению к последствиям как добрых, так и дурных дел. Человек в сознании Кришны никогда не привязывается к результатам такой деятельности, какой бы она ни была, ибо он действует только ради Кришны. В нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавадгиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Vande Guru Sri Charanaravindam Mahaprabhu Ki Karna Nitya Gita Baditra Matyanmana Chodasena Ramanchakam Pasutaranga Bhaju Vande Guru Sri Charanaravindam Sanshara Davanal Niraloka Pranaya Karuna Ghana Ghana Chyam Vakta Chakalana Gunarna Vakta Vande Gura Chita